Lunch! На войне случайно после разлуки сходятся дороги, как пожатие руки. Нет у нас в запасе даже дня для встречи, случайное счастье, случайный вечер, случайное счастье, случайный вечер. Там вдали, где сосны в солнечной пряже, Руды ждет свидания полным экипажем. А мечты девичьи не всегда известны. Четыре танкиста, одна невеста. Четыре танкиста, одна невеста. По следам отыщут в дымных закатах славные танкисты, смелые ребята. На окушках выткал паутину вечер, кукушка считает шаги до встречи. Кукушка считает шаги до встречи.